осужденная, как тварь дрожащая, прильнувшая к пескам, они вперяют взор туда, в просторы моря. Неверны их шаги, их руки льнут к рукам с истомой сладостной и робкой дрожью горя. Одни еще зовут подговор ручейков, видения полны признанья слов стыдливых, любви ребяческой, восторгов боязливых, и ранят дерево зеленое кустов те, как монахини, походкой величавой бредут среди холмов, где призрачной гурьбой все искушения плывут багровой лавой, как ряд нагих грудей Антоний пред тобой. А эти, ладанку прижав у страстной груди, прикрыв одеждами бичи, среди дубрав стеня скитаются во мгле ночных безлюдей с слюною похоти, потоки слез смешав. О, девы-демоны, страдалицы святые, для бесконечного покинувшие мир, вы стоны горькие, вы слезы пролитые, вы чище ангела, бесстыдней, чем сатир. О, сестры бедные, скорбя в мечтах о каждой, в ваш ад за каждую я смело снизойду, чтоб души, полные неутолимой жаждой, как урны, полные любви, любить в аду.